На днях зарубежные средства массовой информации передавали весть о революционной деятельности Ким Чен Ына. ТАСС, китайские газеты Хнёнган Синмун и сайт Фуанчуань, сянганские газеты Такуньбао и спутниковое телевидение Фуньфань, японская Кёто Цусин, бразильская газета Агуа Берде, сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма кимченеризма, Национального комитета демократического конинга по изучению идей Чуче, Бразильского комитета солидарности с Корейской народно-демократической республикой, Общество чешко-корейской дружбы Пектусан, а также сайт германского антиимпериалического форума «Весть о руководстве делами на местах» передали, что Ким Чен Ын посмотрел соревнования командиров военно-воздушных и противовоздушных войск Корейской народной армии по боевому пилотажу 2016. Чешский сайт выставил вести о том, что Ким Чен Ын инспектировал командование 380-го крупного соединения Корейской народной армии и руководил лыжной подготовкой горного пехотного батальона при 1045-й войсковой части Корейской народной армии. При этом СМИ поместили фотографии Ким Чен Ына.